Ничего не понявший Виктор молча смотрел на него. «Он, кажется, не понимает», — изумился второй пилот. «Откуда нашли такого идиота?» «С чего ты решил?» — взглянул на стоящего за их спиной Виктора командир авиалайнера. «Да этот кретин стоит как немой». «Эй, парень, может, ты глухонемой?» Виктор по-прежнему стоял молча. Он понимал, что они обращаются к нему, но не знал, что говорить. «Кажется, он действительно глухонемой», — удивился второй пилот. «Это уже смешно. Честное слово, даже обидно. Поставили такого идиота». «Не перегибай», — посоветовал командир. «Может, он и понимает». «Ничего он не понимает. У меня в кармане лежит второй пистолет», — сказал вдруг второй пилот и сжался в ожидании удара. Виктор по-прежнему стоял, молча глядя на них. «Ты это серьезно?» — спросил командир. «Конечно, нет», — улыбнулся второй пилот. «Просто проверял его реакцию. Он даже не шелохнулся. Он или глухонемой, или не понимает испанского языка. Может, он немец или швед? Посмотрите на его лицо, он определенно не испанец». «Мне трудно повернуть голову», — ответил капитан. «Он сразу все поймет». «Что вы думаете делать?» — спросил его напарник. «Пока не знаю. Вы хотите лететь в Монрове? Там сейчас война». «Я помню, Хосе, но у нас нет другого выхода. На борту 155 пассажиров. Не забывай об этом. Мы с тобой отвечаем за их жизни тоже». «Вы хотите, чтобы я прокладывал курс на Либерию? Я хочу, чтобы ты все время думал о наших пассажирах, Хосе. Это очень важно. Они убили Мануэля. Я помню. И вы хотите им помогать? Я хочу спасти жизни наших пассажиров. Но вы им помогаете. Абстрактный героизм, Хосе, хуже всего. Нельзя быть героем за чужой счет». «Речь идет и о наших жизнях», — повысил голос Хосе. «Речь идет о людях», — возразил командир корабля. «Я отвечаю за их жизни, пока я командир авиалайнера. Значит, берем курс на Монрове». «Хорошо», — обиделся второй пилот. «Хосе!» — позвал его через минуту командир. «Да, капитан». Когда первый террорист вошел в кабину, он посмотрел на приборы. Я видел его взгляд, Хосе. Он профессиональный летчик. Это сразу чувствуется. Он смотрел на основные приборы. Высота, скорость, курс. Он знал, куда нужно смотреть. И этот знает. Может, он не знает испанского языка, но если я начну передавать сообщение, он сразу поймет. Я понял, командир. В кабину вошел Альберто, показавший Виктору, чтобы тот вышел отсюда. Виктор, вздохнув, вышел из кабины. Ему порядком надоел испанский язык, на котором говорили пилоты, и в котором он понимал всего несколько слов. В салоне бизнес-класса его ждал Переда. Самолеты, совершавшие рейсы в Кению, обычно имели два салона – бизнес-класса и эконом-класса. В первом салоне традиционно размещались пассажиры бизнес-класса. Переда сидел на последнем сиденье, положив автомат рядом с собой. Виктор подошел к нему, сел в кресло. «Наша влюбленная парочка удобно устроилась в другом салоне», — усмехнулся Переда. «Я, правда, предупредил, чтобы они следили за пассажирами, а не друг за другом. Ну, как там наши пилоты? Болтают, как заведенные». «Это нервная реакция», — усмехнулся Переда. «Я, когда в первый раз увидел убитого, весь день плакал. А потом ничего, пришел в себя. И все было нормально. Когда мы будем в Либерии? По моим расчетам, часа через полтора —